Глава 2. Перевоплощение – это основное учение Востока. Со временем все к этому придут. Великие люди о перевоплощении. Святослав Николаевич Рерих о перевоплощении. Со временем все к этому придут. Беседа автора со Святославом Николаевичем Рерихом в Москве. Гостиница «Советская». Утро 1 ноября 1984 года. Сноска. Это конец беседы, где были затронуты разные темы. Моя мечта была найти подходящий момент и под любым предлогом протолкнуть на странице партийной газеты, где я в ту пору работала, хотя бы несколько высоких слов о Елене Петровне Блаватской и о тайной доктрине. Эта книга, как известно, была в СССР под запретом. А уж сколько клеветы было вылито на Блаватскую, на вестника Шамбалы, хорошо знает тот, кто отслеживал все публикации, правда, малочисленные. Но, конечно же, лучше всего было бы, если бы эти высокие слова были сказаны не мной, да и никем другим, но только Святославом Николаевичем Рерихом, хотя каждый свой приезд Святослав Николаевич Рерих и был под неослабным оком КГБ. И вот случилась возможность встреч. Но только спустя 4 года... мне, наконец, удалось в «Вечернем Кишиневе», газете, где я в ту пору работала зав. Отделом, опубликовать 26 и 27 января 1988 года начало беседы, где шла речь о Блаватской и тайной доктрине. Моя мечта, можно сказать, исполнилась. Слова, сказанные Святославом Николаевичем, удалось опубликовать, правда, не все. В довольно большом интервью, которое я озаглавила фразой Святослава Николаевича Рериха «Мысль – это энергия, которую мы можем развивать», Елене Петровне Блаватской было отведено лишь 12 строк газетной колонки. Но какие это были слова? Это были первые опубликованные в СССР слова, достойная этой великой женщины, вестника Шамбалы, сказанная к тому же также вестником Шамбалы. До этого все публикации в СССР были клеветническими, лишь грязными пасквилями. Святослав Николаевич Рерих сказал следующее. «Тайная доктрина – это гениальный труд. Елена Ивановна его потому и перевела на русский язык, чтобы он вошел в нашу жизнь, чтобы люди могли бы пользоваться знаниями, заключенными там, и оценили бы, какой замечательный вклад внесла в мировую сокровищницу знаний наша соотечественница Елена Петровна Блаватская. В тайной доктрине объединились различные версии, подходы, теории к вопросам эволюции космоса, Земли и человечества». Но источник знаний один. Конец сноски. Беседу со Святославом Николаевичем Рерихом, в которой была затронута и запретная в ту пору для советских людей тема о перевоплощении, я записала на магнитную пленку. Но в 1984 году нельзя было даже тешить себя иллюзией, что партийная пресса согласится опубликовать хотя бы несколько серьезных слов на эту тему. Не мог рассчитывать на публикацию и последний из Рерихов, давно оставшийся в одиночестве, самоотверженный продолжатель гуманистических и просветительских задач своей семьи. Он не просто верил в то, о чем говорил, но знал космические законы, на которых, как на базальтовой скале, была выстроена его вера. И все же запись беседы могла бы сыграть свою роль, пусть для немногих. Но для них услышать мнение о доктрине перевоплощения из уст одного из великих Рерихов, из уст ученика владыки Шамбалы, который называл его древним именем Люмоу, и предсказал, что в будущем его назовут оком мира, было бы, вне сомнений, вдохновляюще. Репродукция картины Святослава Николаевича Рериха «Я иду в одиночестве». Предлагая магнитофонную запись своей беседы со Святославом Николаевичем Рерихом, она дана без каких-либо правок, с очень небольшими и несущественными сокращениями, мне хотелось бы, чтобы в сознании читателя слова великого художника и мыслителя звучали так же, как и тогда, когда мы беседовали, неторопливо, размеренно, задушевно. Если это удастся, будем считать, что в какой-то степени приведенные слова ужили. Святослав Николаевич, особенно трудна для понимания наших людей, я уже не говорю для материалиста, строгого, жесткого, идея перевоплощения, реинкарнация. Можете ли вы сказать несколько слов о ней? Святослав Николаевич Рерих. Видите ли, вся Индия жива именно на этом понятии. Эта теория входила в жизнь не только в Индии. Она входила и в другие народы. И даже у нас, в России, перед началом христианства, это все принималось. Знаете, всюду на Западе эта идея в раннем христианстве была принята. Она была отброшена, отклонена на Константинопольском соборе. Кто-то решил, что это может повредить. Сноска. Пятый Вселенский собор, состоявшийся в Константинополе, из-за чего он именуется также Второй Константинопольский, и отменивший учение о перевоплощении, состоялся в 553 году во времена императора Юстиниана I. Эту дату, взятую из британской энциклопедии, приводит Елена Ивановна Рерих в письме от 8 октября 1935 года. Цитата. «Доктрина о перевоплощении была отменена лишь в 553 году по Рождеству Христову. Таким образом, доктрина о предсуществовании души и ее последовательных возвращениях на землю стала ересью среди официального христианства лишь в VI веке после Рождества Христова. До этого времени она была терпима и принята теми церковниками, которые были особенно близки гностикам». Примечание. Гнозис – познание. Знания. Гностики 1-3 веков нашей эры признавали концепцию единого начала, из которого эманируют, излучаются все формы жизни в строго иерархической последовательности. Гностики ранних веков признавали законы циклов, кармы и перевоплощения. Человек для гностиков занимает центральное место в изучении и рассматривается как средоточие мирового процесса. Познание человеком своего внутреннего «я» позволяет ему познавать мир того, что есть, было, будет. Такое знание, которое дарует человеку спасение, бессмертие, доступно немногим, считают гностики. Наиболее известная формула гностицизма, в которой содержится его суть, высказана гностиком Феодотом. Кто мы? Кем стали? Где мы? Куда заброшены, куда стремимся, как освобождаемся, что такое рождение и что возрождение. Разве это не те вопросы, которые и сегодня мучают каждого стремящегося к познанию себя и мира? Можно ли назвать хотя бы один вопрос гностиков устаревшим? И не из них ли родилось общеизвестное пресловутое российское, которое произносится иногда не без шутовства. Что делать? Кто виноват? В более поздние века многие положения ранних гностиков сильно исказились. Впрочем, так же, как и в XX веке, до неузнаваемости, до противоположности искажены истины древнего масонства. Конец сноски. Значит, просто-напросто зачеркнули идею? Рерих. Да, да, сказали тем, кто верит, анафема. Анафема и все. Но перевоплощение – это основное учение Востока. И оно логично. Оно правильно. мы видим бесконечное количество всяких примеров, где доктрина подтверждается. То люди помнят свои жизни, то люди начинают вспоминать то, чего они никогда в этой жизни вокруг себя не видели. Начинают говорить на языках, которые никогда не слышали. А вы помните хотя бы одну свою прошлую жизнь? Рерих. Я? Иногда. Да, вспоминаю. Но во всяком случае, я вам так скажу. У нас в Индии было много примеров, когда дети доказывали, что они помнят. И точно было проверено, что то, что они помнили, это действительно так. Они вспоминали свою жизнь и даже вспоминали своих родственников, когда их отвозили к тем людям, на которых они указывали. Среди наших знакомых и близких родственников были тоже проблески этого среди детей, среди взрослых. Очень интересно. Вы сказали среди наших, среди ваших близких, Рерих. Да, это имело действительно прямое отношение к перевоплощению. Видите ли, я могу привести вам сотни таких случаев, и для меня, конечно, не может быть и речи, что нет вот этого. И для меня тоже нет. Я просто это записываю, потому что вы настолько великий авторитет для России, что ваши вот эти хотя бы несколько слов... Хотя бы вы сказали одно слово «да», и то я думаю, что многие люди повернут свое сознание. Я дам это послушать многим. Рерих. Оно так и есть. Вот один из случаев в России. Одна наша родственница, зимой это было, ехала с близкими из одного имения в другое имение. Расстояние было довольно большое. И началась пурга. Снег пошел сильный, и кучер начал путаться. Занесло дорогу, и он не знал, куда ехать. В лесу вдруг они увидели маленький огонек через вот эту метелицу. Они подъехали и спросили, кто живет там. Им сказали, что имение принадлежит таким-то, но сейчас никого нет в этом доме, все уехали из него. Они спросили, могли ли здесь остановиться на ночь. Ночью нельзя было ехать дальше. Служитель сказал, если вы хотите, я вам помогу устроиться на ночлег. И вот когда они вошли, то это была моя не то что родная прабабушка, но из теток. Так вот, она вдруг очень разволновалась. И сказала, что она здесь ни за что не останется. Это ужасный дом. Она здесь жила в прошлой жизни. Если они не верят ей, пусть поднимутся на этаж. Там будет гостиная. Стоит там рояль. Над роялем висит портрет. Портрет девушки в белом платье. Это мой портрет. Вошли. И действительно, так и было. И они не остались. Таких случаев бесконечное количество. Мы могли бы о них говорить неделями. Так что это существует. Все есть. Оно есть. Это есть правда жизни. И со временем все к этому придут. Но будем расширять наше сознание, стремиться к прекрасному, стремиться к красоте, совершенству. И вот это все, что нужно. А что бы сказали о перевоплощении другие великие люди, жившие в разные эпохи? Расширение мыслей, высказанных в предыдущих беседах. Великие учителя света несли человечеству весть о том, что законы эволюции предусматривают многократное возвращение души человека на Землю. И эта доктрина близка не только народам Востока и не только великим подвижникам христианского мира. Она была близка и так называемым язычникам, Она близка очень многим людям, которые слагали интеллектуальное могущество европейской цивилизации и чьи имена осеняют славой западные народы. Среди них представители разных эпох. Но дух их запечатлел в сознании личностей больший или меньший отблеск о прошлом существовании. Ниже приводятся изречения и выдержки из дневниковых записей некоторых из этих великих людей, фрагменты из их писем, научных и литературных произведений, лекций, статей и так далее. Предварим эти краткие высказывания строками из статьи Елены Петровны Блаватской «Размышления о карме и перевоплощении», помещенной в основанном ею журнале «Люцифер». Сноска. Латынь «Люцифер» – светоносный, от «люкс» – свет и «феро» – несу. Конец сноски. Номер 20, 1889 год. Сноска. На русском языке. Статья впервые опубликована в сборнике статей «Блаватская», новый цикл издательства «Сфера», Москва, 2001 год. Конец сноски. И фрагментом из письма Елены Ивановны Рерих. Елена Петровна Блаватская. Вера в последовательное перерождение человеческого эго и его прохождение через множество жизненных циклов в различных телах является действительно универсальной, ибо это не просто вера, но уверенность, изначально присущая человечеству. И сейчас, когда теологические догмы о человеческом происхождении почти уничтожили и вытеснили эту естественную врожденную идею из христианских умов, сотни наиболее выдающихся западных философов, писателей, художников, поэтов и мыслителей продолжают верить в перевоплощение. По словам Жорж Санд, сноска, Жорж Санд, 1804-1876, знаменитая французская писательница, известная своим романтизмом и устремлением к идеалу свободы, написавшая множество романов, самый известный из которых – «Консуэло». Конец сноски. «Всех нас» – врезка. «После того, как мы позабудем о предыдущем своем существовании, снова бросают в эту жизнь, как в перегонный куб, где мы должны быть воссозданы, возобновлены и закалены страданиями, борьбой, страстями, сомнениями, болезнями и смертью. Все это зло мы должны претерпеть для нашего же блага, для нашего очищения и, в конечном счете, для достижения совершенства. Из века в век, от расы к расе продолжается этот медленный процесс, медленный, но уверенный. И что бы там ни говорили скептики, его плоды вполне очевидны. Мы удаляемся от вещей, окружающих нас земной жизни, только за тем, чтобы родиться снова в условиях более подходящих для нашего вечного роста и приобщения к добру. Конец врезки. Фото. Елена Петровна Блаватская. Елена Ивановна Рерих. Елена Ивановна Рерих. Закон перевоплощения есть основа всех истинных учений. Если мы отбросим его, то всякий смысл нашего земного существования сам собою отпадает. Сноска. Письма Елены Рерих. Второй том. 3 декабря 1937 года. Строки из граней Агни-йоги. Космическое предназначение человека совершенно не понимается. Неужели дана ему жизнь для того, чтобы бессмысленно прозябать на коре земной ЛД в течение нескольких десятков лет, чтобы затем уйти в небытие и исчезнуть? Нет ничего более абсурдного, нежели подобная нелепость. Сотворцом пламенных логосов предназначено быть человеку, и в этом смысл воплощения его на земле. Скоро наука откроет врата в мир незримый, докажет факт внеплотного существования духа, получит отпечатки надземного мира и утвердит связь двух миров, и тогда перед человечеством станет вопрос: зачем и для чего оно существует? Учение живой этики даст ответ на все эти вопросы. Помогут и записи эти. Сноска. Речь идет о записях одного из посвященных, Бориса Николаевича Абрамова, записывавшего на протяжении более 20 лет беседы с великими учителями. Эти записи составили много томов, известных как «Грани Агни-йоги». Использована запись 550-я из тома 3-го, 1962 год. Конец сноски. «Все будет людям дано, когда время настанет проснуться. Близко оно, и надо заранее приготовить пищу для духа. Поздно будет готовить, когда надо будет раздать. Вот почему так много дается сейчас. Ради будущего дается, которое приближается неотвратимо. Уходящая раса сопротивляется жестко неизбежности огненной. Но сроки подходят». Цицерон. Рим. 106-43 годы до нашей эры. Древнеримский политико-философ, величайший оратор. Верил, что люди жили и до своего нынешнего рождения. Врезка. Доказательством того, что люди знали множество вещей до своего рождения, служит тот факт, что еще маленькими детьми они схватывают любую информацию очень быстро. По-видимому, они не первый раз все это воспринимают, а вспоминают из своего прошлого. Юлий Цезарь. Рим. 100-44 годы до нашей эры. Пожизненный диктатор Римской республики, величайший полководец, писатель. Считал, что благодаря вере в перевоплощение снимается страх смерти. Врезка. Изучая причины смелости кельтов и отсутствие у них страха смерти, он считал, что души не уничтожаются, а переходят после смерти из одного тела в другое. Благодаря этой убежденности снимается страх смерти, и народы становятся смелее. Конец врезки. Диоген Лаэрций. Греция. Первый век. Позднеантичный историк философии. Пишет, что Пифагор помнил свои воплощения. Врезка. В этой жизни он, Пифагор, редактор, обычно говорил, что прежде был Эталидом и получил в качестве дара от Меркурия, бога мудрости, редактор, память о трансмиграции, перевоплощении, редактор, своей души, а также дар воспоминаний о том, что пережила его душа и души других между смертью и рождением. Конец врезки. Франсуа Вольтер. Франция. 1694-1778. Один из величайших философов-просветителей, поэт, прозаик, трагик, историк, публицист. Был убежден, что все в природе подчинено закону возрождения. Врезка. Рождаться дважды не более удивительно, чем один раз. Все в природе подчинено закону возрождения. Конец врезки. Уильям Блейк, Англия, 1757-1827, поэт, выдающийся художник и гравер. Говорит, что он много работал в прошлых жизнях. Врезка. «В моем мозгу кабинеты и палаты, полные книг и картин старых времен, которые я написал за бесконечные века до моей смертной жизни». Конец врезки. Вальтер Скотт, Англия, 1771-1832, всемирно известный шотландский поэт, писатель, историк, собиратель древностей и адвокат. Испытал ощущение предсуществования прямо за обедом. Врезка. «Вчера за обедом меня преследовало странное чувство, которое я назвал бы ощущением предыдущего существования. Смутное ощущение того, что все, что происходило, было уже не в первый раз». Конец врезки. Генрих Гейне. Германия, 1797-1856. Последний поэт эпохи романтизма и ее глава. Облагородил разговорный язык и поднял путевые заметки до художественной формы. На его стихи писали песни известнейшие композиторы. Допускал, что Пифагор в одном из воплощений, возможно, и не мог бы доказать теорему Пифагора. Врезка. Кто знает, в теле какого портного сейчас находится душа Платона, в теле какого-то школьного учителя душа Цезаря? Кто знает? Может быть, душа Пифагора находится сейчас в теле бедного ученика, который провалился на экзамене потому, что не смог доказать теорему Пифагора. Конец врезки. Чарльз Диккенс. Англия, 1812-1870. Классик мировой литературы, при жизни самый популярный англоязычный писатель-романист и очеркист. Верил в перевоплощение. Врезка. Я видел небольшую сценку, которая казалась мне совершенно знакомой. На переднем плане стояла группа молчаливых деревенских девушек, прислонившихся к парапету маленькой речки. Тени приближающейся ночи лежали на всем. Если бы я был убит здесь в какой-нибудь из своих прежних жизней, я не мог бы понять это место лучше. Картины Италии. Конец врезки. Артур Конан Дойл. Англия. 1859-1930. Популярнейший ирландский писатель, по образованию врач, до конца жизни активный пропагандист таинственных явлений человеческой психики. На вопрос, почему мы не помним прошлых жизней, отвечал, будто сдавал экзамен по основам эзотерической философии. Потому что такие воспоминания бесконечно усложнили бы нашу теперешнюю жизнь. Врезка. Когда задается вопрос, где мы были перед тем, как были рождены, ответ гласит: в системе медленного развития, на пути реинкарнации с долгими интервалами отдыха между ними. Хотя и следует признать, что трудно представить, чтобы мы рождались вечно, на естественный вопрос, а почему мы тогда не помним этих существований, мы можем ответить, что такие воспоминания бесконечно усложнили бы нашу теперешнюю жизнь. Эти существования, вероятно, образуют цикл, который становится для нас совершенно ясным, когда мы приходим к его концу. Тогда мы, может быть, сможем увидеть ряд жизней, нанизанных на одну личность. Сноска. В данном случае речь, конечно же, идет не о личности, а об индивидуальности, душе. Конец сноски. Может быть, те смутные узнавания и воспоминания, которые иногда слишком детальны, чтобы их можно было объяснить просто атавистическими впечатлениями, доказывают то же самое. Нам было бы легче нести трудности собственной жизни, если бы мы могли думать, что это лишь логический результат ошибок в одном из наших предыдущих существований. Стараться поступать иначе нам тоже было бы легче, если бы мы имели надежду, что в ином существовании наградой было бы счастье. Конец врезки. Виктор Гюго. Франция. 1802-1885. Всемирно известный писатель, политик, драматург, художник-иллюстратор, либреттист, поэт. Когда его спрашивали о смерти, говорил: «Могила не тупик, она переход, она закрывается в сумерки и снова открывается на рассвете». Врезка. «Я – душа. Я хорошо знаю, что то, что я отдал могиле, не я. То, что есть мое «я», уйдет не туда. Все создано для постоянного подъема от зверя к человеку, от человека к Богу. Постепенно снимать с себя слои материи, все больше укутывать духом – вот Таков закон. Каждый раз, когда мы умираем, мы приобретаем больше жизни. Души переходят из одной сферы в другую, не теряя своей индивидуальности, и становится все светлее. Я чувствую в себе будущую жизнь. Я подобен когда-то срубленному лесу. Новые побеги крепче и живее, чем когда-либо были прежние. Вы говорите, что душа – только результат воздействия телесных дел? Но почему тогда моя душа сияет больше, когда жилы моего тела начинают слабеть? Чем ближе к концу, тем яснее слышу я бессмертные симфонии зовущих меня миров. Это удивительно. И в то же время просто. Это сказка и это история. Полвека я записываю свои мысли в прозе и стихах. История, философия, драмы, романы, предания, сатиры, оды и песни. Я все пробовал. Когда я сойду в могилу, я смогу сказать, как многие другие, я закончил свой путь. На следующее утро мой труд начнется снова. Могила не тупик, она переход. Она закрывается в сумерки и снова открывается на рассвете. Конец врезки. Гюстав Флобер. Франция. 1821-1880. Один из крупнейших европейских писателей-романистов. «Я вижу ясно себя в различные времена истории, занимающимся различными ремеслами, человеком с различной судьбой». Врезка. «Мне кажется, что я существовал всегда. Я вижу ясно себя в различные времена истории, занимающимся различными ремеслами, человеком с различной судьбой. Многое было бы объяснено, если бы только знали нашу подлинную генеалогию. Таким образом, наследственность – это верный признак, но его плохо применяли». Конец врезки. Ромен Ролан. Франция. 1866-1944. Писатель, общественный деятель, ученый-музыковед, поклонник Ганди, великих йогов Рама-Кришны и Вивекананды, иностранный почетный член Академии наук СССР, лауреат Нобелевской премии по литературе. Это было в одном из моих самых давних существований. Врезка. Внешние факторы приносили мне только реализацию моего собственного сознания, которое я замечал, но не имел к нему ключа. Ни Шекспир, ни Бетховен, ни Толстой не открыли мне ничего нового, кроме «Сезам, откройся», моего собственного подземного города, моего Геркуланума, спящего под лавой, и я уверен, что он спит в глубине многих вокруг нас, но они не знают о его существовании, так же, как я не знал. Не раз я цитировал по памяти, хотя и не полностью, уроки мысли, полученные когда-то. Но от кого? Это было в одном из моих самых давних существований. Дорогой Новой Индии. Конец врезки. Константин Циолковский. Россия. 1857-1935, основоположник советской космонавтики, говоря о счастье будущей жизни, употреблял не метафору. Это был строго математический вывод из точного знания. Врезка. «В мои годы умирают, и я боюсь, что вы уйдете из этой жизни с горестью в сердце, не узнав от меня из чистого источника знания, что нас ожидает непрерывная радость. Вот почему я пишу это резюме, не окончив еще многочисленные основные работы. Мне хочется, чтобы эта жизнь ваша была светлой мечтой будущего, никогда не кончающегося счастья. Моя проповедь в моих глазах даже не мечта, а строго математический вывод источного знания». Конец врезки. Альберт Эйнштейн, США, 1880-1952, крупнейший физик-теоретик, один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии, член многих академий наук, в том числе и иностранный, почетный член Академии наук СССР. Говорил, что наука не может опровергнуть идею вечного возвращения. Врезка. Против идеи вечного возвращения наука не может привести абсолютно достоверных аргументов. Конец врезки. С вами Вивекананда. Индия. 1863-1902. Философ и великий йог, общественный деятель, самый любимый ученик Рамакришны, основатель миссии Рамакришны. Мы имели прошлое существование. В эту доктрину веровали иудеи. Иисус Христос верил в нее. Он сказал в Новом Завете: «Прежде Авраама я был». Сноска. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 58. «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Конец сноски. Теперь, в связи с доктриной перевоплощения, я прошу вашего сосредоточенного внимания. Мы приобретаем все наши знания через опыт. Это единственный путь. То, что мы называем опытом, сосредоточено в нашем сознании. Ребенок рождается с определенными наклонностями. Откуда это идет? Древние философы, греки, египтяне учат, что ни один ребенок не приходит с чистым разумом. Каждый ребенок приходит с сотнями наклонностей, выработанными его прошлыми осознанными действиями. Они не приобретены в этой жизни, и мы склонны утверждать, что они должны были приобрести их в прошлых жизнях. Самые закоренелые материалисты вынуждены признать, что эти наклонности есть результат прошлых действий. Они только добавляют, что эти наклонности переходят по наследству. Наши родители, прародители, наши предки, мол, возрождаются в нас посредством этого закона о наследственности. Если все можно объяснить только наследственностью, то нет необходимости вообще верить в душу, потому что тело объясняет все. У нас нет необходимости вступать в различные дискуссии по поводу материализма и спиритуализма. Путь ясен для тех, кто верит в индивидуальную душу. Мы видим, если прийти к разумному заключению, и должны согласиться, что мы имели прошлое существование. В эту доктрину веровали иудеи. Иисус Христос верил в нее. Он сказал в Новом Завете: «Прежде Авраама я был». И в другом месте говорится об Иоанне Крестителе, редактор: «Это Илия, о котором сказано, что он должен прийти». Леонид Лесков, Россия. Родился в 1931. Советский и российский ученый, философ, доктор физико-математических наук, член Российской академии естественных наук. Ученые упорно ищут ответ на удивительные загадки, связанные с жизнью после смерти и перевоплощением ЛД. Это нелегко, ибо, по-видимому, требует пересмотра всей современной картины миропредставления. Сноска. Лесков, действительный член Российской академии естественных наук, доктор физико-математических наук, философ, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, автор чрезвычайно смелой для XX века гипотезы, согласно которой наиболее фундаментальным уровнем реальности во Вселенной является меон – разновидность физического вакуума, обладающего свойствами насыщенного смыслом информационного пространства. Меон по-гречески означает отсутствие бытия, небытие, то есть автор гипотезы ведет речь фактически о мире духа, об огненном мире, где нет ни времени, ни пространства. Речь идет о мире, противоположном миру форм, о мире идей, мире арупа. Здесь приведены фрагменты статьи Лескова «Реинкарнация» с позиции науки из журнала «Наука и религия», 1991 год. Конец сноски. Врезка. Явление это, жизнь после смерти и повторное рождение ЛД, известно с древних времен. Платон в своем труде «Государство» рассказывал о воине по имени Эр, который погиб на поле боя, но ожил, когда его понесли на погребальный костер. Эр рассказал удивительные вещи. Когда его душа, покинув тело, оказалась в загробном царстве, некие высшие создания повелели ему и другим душам возвратиться в мир живых. И вот из знойной долины Леты, реки Забвения, их понесло в разные стороны к местам, где им суждено было родиться. Платон вслед за Пифагором разделял идею переселения душ. Специалисты из Бангалорского института психического здоровья и невропатологии из разных стран, но в основном из Индии, собрали материалы о 250 подобных случаях. То маленький мальчик вспомнит, как его сожгли на погребальном костре, и расскажет об этом подробности, которых ребенок никак не может знать. То девочка начинает уверять всех, что она не Луранси Ваннет, а Мэри Роф, и в подтверждение сообщит имена всех родственников этой Мэри, что окажется совершенно точным списком. Ученые упорно ищут ответ на удивительные загадки. Это нелегко, ибо, по-видимому, требует пересмотра всей современной картины миропредставления. Сделано много, но никто не проник пока в суть перевоплощения. Этому препятствует одно обстоятельство мировоззренческого характера. Представление о личности, об индивидуальном «я», принятое в современной психиатрии, базируется на таких понятиях, как противоположение материального и идеального, ориентация в пространстве, восприятие среды, самоидентификация. Все они соответствуют миропредставлению классического естествознания, картезианско-ньютоновой модели реальности. Именно этот взгляд на мир традиционно считается единственно верным, а все, что ему не соответствует, принято относить к психологическим аномалиям. Комплекс явлений реинкарнации никоим образом в эту модель не укладывается, значит, надо отказаться от модели, которая не в состоянии объяснить факты. В рамках меонической модели можно предсказать и такой парадоксальный эффект, как неоднократное или параллельное перевоплощение. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Листы Сада Мори. Озарение. Третья часть. Глава 5. Параграф 13. Прошу отнестись к перевоплощениям строго научно. Если вы можете предложить другую конструкцию мироздания, мы оставим за вами место профессора семинарии и обещаем похоронить по первому разряду, ведь вы собрались действительно умереть в глазах просвещенных. Прочтите внимательно писания вами напечатанных учителей, и вы удивитесь, как дружно во все века они говорят о смене жизни. Путь света покажется, когда научно и без предрассудков посмотреть отважитесь. Конец текста в рамке.